сон. Я безумно устал. Затекли плечи, ныл затылок, да еще и бессонница разыгралась. О всех редких случаях, когда мне удавалось заснуть, я часто видел сны. Кто-то когда-то сказал, что цветные сны — свидетельство нездоровья. Сны же, которые я видел, может быть, этому способствовала профессия художника, как правило, были цветными. Я вместе с товарищем вошел в стеклянную дверь какого-то кафе на окраине. Сразу за пыльным стеклом железнодорожный переезд с сыровой, пустивший молодые побеги. Мы сели за столик в углу и начали есть что-то из деревянной чашки. Мы съели уже почти все, но то, что осталось на дне чашки, оказалось змеиной головой величиной с дюйм. Этот сон тоже был явно цветным. Мой дом находился в одном из предместий Токио. В нем было очень холодно. Когда мне становилось тоскливо, я поднимался на дамбу позади дома и смотрел на рельсы, по которым ходила электричка. Рельсы, их было много, сверкали на щебне, покрытом мазутом и ржавчиной. А на противоположной дамбе стоял, опустив ветви, кажется, дуб. Это был пейзаж, который с полным правом можно назвать унылым. Но он соответствовал моему настроению больше, чем Гинза или Осакуса. «Клин клином вышибают», — так думал иногда я, сидя на корточках на дамбе и дымя сигаретой. Нельзя сказать, что я не имел приятеля. Это был молодой художник, писавший в европейской манере, сын богача. Видя, что я совсем скис, он много раз предлагал мне отправиться путешествовать. «Денежный вопрос пусть тебя не беспокоит», — любезно говорил он. «Но я сам знал лучше, чем кто бы то ни было, что даже путешествуя, все равно от тоски не избавлюсь. В самом деле, года 3-4 назад на меня напала тоска, и я, чтобы хоть на время отвлечься, решил отправиться в далекой Нагасаки. Приехал я в Нагасаки. Но ни одна гостиница мне не понравилась. Мало того, даже в спокойной гостинице, которую я кое-как нашел, всю ночь летала тьма ночных бабочек. Я совсем извелся, не прожил там и недели и собрался обратно в Токио. Однажды днем, когда на земле еще лежала изморозь, я пошел получить денежный перевод и, возвращаясь, почувствовал желание работать. Причина была, несомненно, в том, что, получив деньги, я мог нанять натурщицу. Но было еще что-то, от чего вспыхнуло желание работать. Я решил тут же, не заходя домой, пойти к М и нанять натурщицу, чтобы завершить картину. Такое решение всегда приободряло меня, даже когда одолевала тоска. Только бы закончить эту картину, а там можно и умирать. Подобная мысль у меня действительно была. Лицо натурщицы, присланной от М, красотой не отличалось, зато тело, а главное грудь, были, несомненно, прекрасны, и волосы, уложенные в пучок, несомненно, пушисты. Я остался доволен, и, посадив натурщицу на плетеный стул, решил сразу же приступить к работе. Обнаженная женщина вместо букета цветов взяла в руки измятую английскую газету, сжала колени и, слегка повернув голову, приняла позу. Но стоило мне подойти к мольберту, как я снова почувствовал усталость. В моей комнате, обращенной на север, стояла лишь одна жаровня. Я раздул огонь до того, что обгорели даже края жаровни. Но комната еще не нагрелась достаточно. Женщина сидела на плетеном стуле, и время от времени бедра ее рефлекторно вздрагивали. Работая кистью, я каждый раз испытывал раздражение. Не столько против женщины, сколько против самого себя, ведь я даже не смог купить настоящую печку. И в то же время испытывал недовольство собственной мелочной раздражительностью. «Где твой дом?» «Мой дом?» «Мой дом на Сансаки Мати в Янака». «Ты живешь одна?» «Нет. Мы снимаем жилье вдвоем с подругой». Продолжая разговаривать, я медленно наносил краску на старый холст с натюрмортом. Женщина продолжала сидеть, отвернувшись, лицо ее ничего не выражало. Не только голос, но и сами слова женщины казались монотонными. Это навело